вечерние огни хранят свое тепло. Они не спят уже давно, но ярче, чем они, горят твои глаза. Их блеск похож на небеса. Растворятся в том огне печали и грусть. К ним я больше не вернусь. Ты спасешь меня в суете бесцветных дней, где минуты причиняют боль, разбивая мое сердце. Ты спасешь меня, зажги свет в душе моей, и в ладонях сбереги любовь, что поможет нам согреться. Жизнь играет блюз на клавишах души. В них мало правды, много лжи. Близится рассвет, в лучах весь горизонт, и нам пора идти вперед. Растворятся в тех лучах печали и грусть. К ним я больше не вернусь. Ты спасешь меня в суете бесцветных дней, где минуты причиняют боль, разбивая мое сердце. Ты спасешь меня, зажги свет в душе моей, и в ладонь.